Глава 26. Темпест. Брикс и Никс сотворили чудо. Темпест никогда еще не приходила в себя так быстро. Следующие два дня пролетели как в тумане. Темпест изо всех сил старалась влиться в жизнь дворца, прислушиваясь к разговорам и сплетням и обращая внимание на каждого, приехавшего на маскарад. До бала оставалось всего несколько часов, и к тому моменту она усвоила три вещи. Первое — не только она имела сомнения касательно шута. Несколько человек разделяли ее мнение о том, что он слишком жесток, и что как такового плана, помимо свержения Дестина, у него не наблюдалось. Им нужно видеть конкретную стратегию на период после окончания войны, но ее не было. Другие, напротив, считали, что в Пайре недостаточно жестокости. Кровожадных нужно остерегаться. Из них получится сомнительная компания. Второе. Несогласные не собирались ничего предпринимать. Они довольствовались тем, что ворчали и выражали недовольство в тени, а не открыто. Третье. Для них поддерживать шута лучший и, кажется, единственный вариант. Значит, нужно предложить им достойную альтернативу, и тогда часть, а может, даже все его союзники перейдут на сторону Темпест. Это одновременно радовало и нервировало. Неужели людей так легко переубедить, так легко завоевать? И если так, с какой легкостью они продадут ее? Она вздрогнула. «Темпа?» Звук голоса заставил ее обернуться. Никс стояла с нежной улыбкой на губах, протягивая руку. «Что такое?» — спросила Темпест. Только тогда она поняла, как низко расположено солнце, лучи которого проникали через открытый балкон. «А, уже пора?» «Да», — рассмеялась Никс. «Пора собираться». «Я не взяла с собой ничего подходящего». Застенчиво и немного пристыженно проговорила Темпест. Ее охватывала гордость за отказ принести платье. Она противостояла шуту. Но этот маскарад значил для него больше, чем просто возможность покрасоваться перед ней. Нужно выглядеть спокойной, собранной, эффектной королевой, если перед ней стоит цель собрать вокруг себя людей, а не усталой заморашкой в поношенных кожаных брюках. Никс усмехнулась, сверкая глазами. «Поверь мне, я так и думала. Как и мой брат. Идем, у меня для тебя сюрприз». Она сглотнула, следуя за Никс в ее спальню. «Будем надеяться, что у нее хороший вкус».